«Он один из лучших в моей армии», – так отзывался об этом генерале император Александр I. Генерал успел повоевать и с турками, и с французами, и с поляками. За взятие Парижа он был награжден орденом святого Александра Невского. Граф Ереванский, светлейший князь Варшавский Иван Федорович Паскевич. У нас в гостях историки Максим Шевченко и Евгений Месяцев. Здравствуйте. Максим Шевченко – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МГУ имени Ломоносова, автор книги «Конец одного величия. Власть, образование, печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ». Евгений Мезенцев – выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографий «Война России с наполеоновской Францией в 1805 году» и «Русский флот на Тихом океане в конце XIII – начале XIX веков». Попробуем на его пути, на его биографии, с одной стороны, еще раз взглянуть на то время, не всегда адекватно оцениваемое, либо берутся вот только эпизоды. А вот в таком потоке временном не всегда удается взглянуть. И через личности, подобные генералу, мы попробуем и восстановить события. Он не собирался, насколько я знаю, быть военным. У него семья была отнюдь такая, не очень. Не было военных традиций в семье? В принципе, да. Но его же определили в Павский корпус сначала. В то время не был специализированным военным. Да. Там широкого профиля было. Больше для и придворной там службы, сказать, обучали и прочее. Вот. Но постепенно, сказать, когда его Павел I по окончании корпуса он понравился ему своей расторопностью, усидчивостью, ревностью к службе, как тогда говорили. И он его произвел в поручики лейб-гвардии, гвардейского преображенского полка, и флигель-адъютантов им назначил. Вот. И он по долгой службе присутствовал все время по разводах, там, парадах, там, выполнял всякие поручения. Царя разъезжал там по, сказать, войскам. Вот. И он втянулся в это дело, в общем-то, и оказалось, что это вполне по душе ему пришлось, в общем-то. И потом он уже, эту военную карьеру, он уже, сказать, с душой уже служил, с ревностью, с усердием. И до фельдмаршала дослужился, и был одним из четырех полных кавалеров Георгиевского креста. Все четыре степени ордена, да, Георгия. Это очень редкий случай, да. За историю русской армии. Все четыре было таких, да. Дибич, вот, Паскевич, Кутузов и Барклай. Правда говоря о карьере, нужно сразу сказать одну очень важную особенность, связанную с ее величием и блеском, да, которая тут же рядом притягивает к себе и желание бросить на нее тень, и противоборство различных тенденций, так сказать, и то обстоятельство, что военная – это всегда остро конкурентная среда, и чем выше человек становится, тем больше его деятельность вызывает нареканий. Наконец наступает переломная эпоха, когда, если человек себя прочно связал с определенным политическим курсом, да, с определенной личностью, которую олицетворяет, это был император Николай, то и его судьба так или иначе связана с тем, каким посмертно изображают Николая I, вот, который, как мы это знаем, является самой черно-белой фигурой, одной из самых черно-белых фигур в русской истории. То есть здесь историографическая традиция существует либо небольшое, абсолютное меньшинство, только апологетическое, так сказать, которое стремится показать его рыцарем без страха и упрека, либо традиция, которая просто его перечеркивает как почти пустое место в русской истории. Это 30 лет давления всего живого, духовного, подавления народных сил и так далее. Но проходит время... Мы разочаровываемся во многих стереотипах, связанных с свободой, с стереотипами, связанными, так сказать, с тем, что к чему стремилось русское освободительное движение второй половины XIX – начала XX века. А значит, и с теми стереотипами, которые так или иначе культивировал в объяснении исторического процесса русская классическая историческая наука, которая тоже развивалась в лоне вот этого самого освободительного движения, то есть в лоне широкой массы, широкого потока, который называется русской интеллигенцией. И, соответственно, либерального такого. Совершенно верно. Да. Либеральная, социалистическая, социал-демократическая и так далее. Вот. И, соответственно, в этом потоке сразу же, так сказать, как только мы чувствуем, что он закончился, по сути дела, да, что мы сейчас вступаем в новую эпоху, и многое предстает по-другому. И те фигуры, так сказать, которые нас, образы которых нас устраивали в какой-то момент, просто потому что нас не беспокоили, не вызывали вопросов, да, невольно сразу же, так сказать, притягивают себе внимание, потому что критика традиционно, то, на чем основывалась их критика, она резко становится, выглядит теперь слабее. Да? Например, готов ли читатель, скажем, современный слушатель, современный любитель истории принять такую, скажем, тот факт, что среди, допустим, одним из самых выдающихся социально-экономических достижений Николаевской эпохи были военные поселения, скажем, где был самый высокий уровень жизни, уровень благосостояния среди российского крестьянства, самая высокая производительность труда, и тот факт, что до самого своего, своей отмены эти военные поселения сохранили рентабельность. Ну, это же Аракчеев делал, а то, что делал Аракчеев, значит, согласно традиционным, там, да. Ну, не скажу советским, но традиционным вот в советский но период истории мнение было отрицательным. Важно и то, что после ухода со сцены Аракчеева, которого, кстати, Николай I не любил, да, который повел себя очень, мягко говоря, неблаговидно во время декабристского мятежа. Николай это отметил, он уволил его с почетом, но сами военные поселения подверглись переоценке. То есть они в 1930-е годы были приняты ряд реформ. Алексей Аракчеев, граф, государственный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I. С 1796 года комендант Санкт-Петербурга, затем генерал-квартирмейстер всей русской армии, а с 1803-го инспектор артиллерии, провел ее реорганизацию. Занимал посты военного министра, председателя Департамента военных дел Государственного совета, с 1815 года доверенное лицо императора Александра I, с 1819-го главный начальник над военными поселениями. По повелению Александра I Аракчеев разработал проект освобождения крестьян, который не был осуществлен. С 1826 года Алексей Андреевич Аракчеев жил главным образом в своем имении. Военные поселения дали очень существенную экономию казне. Другое дело, что в ту пору, когда Россия, вся Россия подошла к кардинальным реформам, это, естественно, было неизбежно, вечных политических и социальных систем не бывает в мире. Все в этом мире, так сказать, бренно и требует соответствующих изменений рано или поздно. В этот момент военные поселения были частью той системы, которая подлежала реформированию. Их отменили, исходя из общего взгляда на будущее России, которые видели в направлении, так сказать, прежде всего, в направлении развития продиктованного перспективой освободительных реформ 60-70-х годов. Кроме взгляда на общественные процессы в России, ведь существовало еще и враждебное окружение, существовали еще вызовы времени, необходимо защищать свою родину. И вот эта военная косточка, да, которая всегда в России уважалась и на ней многое держалось. Элита. Да, и элита, и отношение к службе, и к самому слову служение. Сегодня у нас вот служивые люди, особое к ним отношение, да, тогда было другое. И сами они относились к службе. И поэтому тот консерватизм, может быть, или консервативные подходы, которые вот, генерал Паскевич, Иван Федорович, с ним многое связано, они не были популярны. Вот сейчас мы пытаемся за вот этот час, во время которого будем искать нашу истину, попытаться не то что объяснить, а попытаться хотя бы некоторым образом представить, как жило и общество в то время, и почему вот такие выдающиеся деятели, генералы, как Паскевич, вызывают и, с одной стороны, восторг, а с другой стороны, огромное презрение, недоверие, критику, там, потоки разных не весьма нелицеприятных высказываний. И вот эта противоречивость сама, она и показывает отношение, как правильно сказать, к черно-белому, наиболее черно-белому этапу русской истории XIX века, как время Николая. Ну, вернемся к самому началу. Вот Пажеский корпус, начало карьеры при Павле. Кстати, он не любил вспоминать этот период. Вот почему? просто личность Павла была, так сказать, весьма оригинально самобытная, так сказать, ну, вот известны его вспышки гнева, которые потом сменялись, осыпал милостями, потом мог опять, так сказать, отправить с уволить со службы в ссылку. Вот. Ну, видимо, на Паскевича это производило не очень благоприятное впечатление. Вот. И, может, он бы считал, что вот это вот его приближение, это, так сказать, не очень надежно и ненадолго. И если бы Павел остался жив, то, в общем-то, неизвестно, как дальше бы сложилась карьера его служебная, насколько бы Павел оценил бы его способности дальнейшие и прочее, и продвигал бы дальше по военной линии. А Александр был человек более, хотя он более был скрытный такой, считается, что Павел был более откровенный, действительно, искренний в своем гневе там, и прочее, других поступков. Тот был более такой скрытный, в принципе, на уме Александр. Вот. Но, по крайней мере, он как-то более ровно относился, значит, к военной элите. Значит, можно было как-то более-менее предсказать какие-то действия, его отношения. Вот. То есть таких-то резких таких метаний вот, в своем отношении к человеку, как у Павла было, у Александра было более ровное отношение. Поэтому, возможно, именно поэтому как-то вот к Александру, а тем более к Николаю, у него более такой симпатии остались, чем к Павлу. И военные всегда они стремились воевать, потому что, сидя в казарме или вот, находясь на обычной службе, не было продвижений. И вот русско-турецкая война 5-6 года. 6-12 года. 6-12 началась тогда. Вот это был такой этап достаточно серьезный в его карьере. И он, так получилось, что он смог быть прикомандирован там командующим, даже был адъютантом. Тем не менее, будучи вроде при штабе, при такой хорошей должности, с карьерной точки зрения хорошей, он, тем не менее, принимал участие в сражениях и был как раз награжден одним из первых своих больших крупных боевых наград. Да, конечно, для стартовых условий лицо особо человек известный императору, это очень важно. Да, и адъютант главнокомандующего, это тоже замечательно. Но не менее, так сказать, важно то, что он был способен себя проявить как боевой офицер. Здесь судьбоносной фигурой, по его собственному утверждению, был для него Иван Иванович Михельсон. Вот как раз в роли главнокомандующего, так сказать, он его считал своим отцом, так сказать, и учителем в военном искусстве. При нем он проходил свою службу в качестве строевого командира и отличился настолько, что по итогам войны он уже был генералом, так сказать, он перед непосредственно... 30 лет не было, по-моему. Да, ему было меньше 30 лет. 28. 28 лет он был генерал, получил чин генерал-майора, и ему было поручено формирование новой дивизии. Да, за счет с небольшой долей кадровых, так сказать, солдат, он приступил к формированию новой дивизии, которая получила номер 26-й, 26-я пехотная дивизия, с которой и он и прошел Отечественную войну 1812 года. Паскевич, это бесспорно, это один из блистательных генералов этой войны. Вот да? Вы же начали передачу как раз с фразы Александра, сказанную в Париже, по-моему. Mm-hmm. Вот здесь надо различать одно важное обстоятельство, поскольку у нас, здесь идут навстречу два процесса. Мы говорим о карьере военного, да? Да. Но мы должны... Вот мне кажется, интрига в чем заключается? Чтобы скорее перейти к эпизоду, когда его деятельность будет начинать вызывать разногласия в политических оценках. Вот тогда... Ну да, я пока думаю, он что был герой 19-го года, то все согласны. Вот представьте себе, если бы Александр Христофорович Бенкендорф бы умер до 1825 года. Это был бы герой русской герой истории. Войны, герой без страха и упрека. Партизан, блестящий кавалерийский начальник, там вообще личная жизнь потрясающая, там романы, так сказать, там все светский лев, так сказать, понимаете? То есть для чего? Для сценической постановки, для водевиля, для героической поэмы, для чего? Пожалуйста. Но произошло событие. Третье отделение, и все сразу изменилось. Там одна история с вывозом мадемуазель Жоржева стоит, из Парижа, понимаете, под носом у Фуше, начальник министра полиции, То есть, известный, тоже не менее блестящий, момент, это приключение, полковника Чернышева, который выкрал стратегический план развертывания Великой армии на Висле, не более, не менее, Вот. В этом отношении Бенкендорф ему не уступал. Паскевич, он был не придворный, конечно, он был дальше от двора, но его личность, его карьера, его поведение на поле боя. Конечно, ему заслуженно снискали славу для одного из блистательных генералов. Да? 26-я пехотная дивизия легла костьми на Бородинском поле. Она практически вся погибла. Да, совершенно верно. Он принял, и Иван Федорович держался, держался самым достойнейшим образом. И в этом смысле его, к нему вполне естественно проявил интерес. И один из великих князей, это был князь Николай Павлович. В ходе, завершения наполеонских войн он с ним познакомился, был с ним в Париже вместе, и к моменту, это тоже, конечно, судьбоносное имело значение для его карьеры, это был один из тех генералов, да, под началом которого он служил в гвардии, И характерно, что он до самого последнего момента, он до самой смерти будет в письме. Это единственный человек, к которому он обращался, мой любезный отец-командир. Есть одна важная особенность политической николаевской системы. Николай I использовал моральное значение победы 1812 года и того, на что, так сказать, того величия, на которое, так сказать, того пьедестала, на который возвели Россию, так сказать, герои этих событий, понимаете, и то, собственно, и моральное значение, он максимально это использовал во внутренней политике для воспитания будущих, грядущих поколений в духе полного доверия к власти. Да? И это был мощный, вот не только, когда говорят, что, так сказать, обычно повторяют Пестеля, мы все были дети 12-го года. Люди консервативно мыслящие, и сам Николай I, он тоже был дитя 12-го года, в буквальном смысле слова. Он был подростком, который, так сказать, мечтал, он хотел, как, так сказать, как многие другие, попасть на войну, он мечтал о подвигах, но он по возрасту не подходил для этого. Да? А это были живые герои для него. Это был один из тех живых героев, которым он благоговел, так сказать, до самого последнего момента, так сказать, да? И которые... буквально занимали ведущие позиции в Николаевском правительстве все эти 30 лет. Если вы посмотрите, министры, главноуправляющие, там, член начальник, председатель Государственного совета, это просто боевые генералы, буквально. Это командиры дивизии Бородинского сражения, буквально. Понимаете? Вот это, когда вот на ореоле, на культе, на славе, так сказать, на их заслуженных, так сказать, достоинствах, вот была построена вся система общественно-политического воспитания. Да, конечно, офицерского корпуса и гражданского воспитания в целом. То, разумеется, в традициях сословной гражданственности, в соответствии, так сказать, с социальными условиями того времени. И вот в этом как раз и во многом и секрет и судьбы Паскевича, его реальной, как военачальника и человека, с которым одним из центральных фигур в русском стратегическом планировании второй четверти XIX века, и его посмертной судьбы как образа в русской истории. Ну, я хотел бы, чтобы у публики наиболее такое рельефное сложилось мнение об этом человеке. Коротко о его участии в войне 12-го года. Ведь он под началом... Багратиона. Да, Багратиона воевал. И я не помню, участвовал ли он в Смоленском сражении? Участвовал. Да, там был эпизод, да. И в Бородино, и потом дальше он и в Дрездене, и, по-моему... И под Красным, и на Березине. Вязьмой, Красным, фактически, на Березине он немножко не успел. Паскевич, его имя, почти, за редким исключением, оно везде стоит. Везде, так сказать, везде он держался, так сказать, достойно. Не был ранен, не был. Или контужен, как Паскевич... Он несколько раз в течение жизни, во время Турецкой войны он был в пуле, в голову ранен. Вот. У Паскевича раны были. Потом контузии несколько у него было. Последняя контузия была под Селистрией в 1854 году. Уже в Крымскую войну. Так что ему причем хватало, довольно тяжелая, да. Вот, ему хватало со здоровьем, у него было тяжело. У него было много болезней, так сказать, ну и, наверное, не последнее, так сказать. В общем-то, и то, что его свело в могилу, обычно считают, что он умер от рака. Вот. Но держался он даже, так сказать, во всяком случае, он держался мужественно в молодости и в зрелые годы, так сказать, переносил все, так сказать, раны и страдания и лишения, так сказать, и, в общем-то, и умер достойно. Но в Бородинском сражении, вот я смотрел цифры, треть только выжила, и то там, может быть, еще меньше из тех, кто вышел на поле непосредственно вот. Редуты эти, которые известны, как несколько дивизий, которые просто исчезли. Воронцова, например. Вторая сводная гренадерская дивизия Воронцова просто исчезла вся. Паскевича. От 3000 гренадер 300 осталось. 26-я пехота. Из 6 полков, которые входили в 26-ю дивизию, осталось 1200 человек. То есть меньше полка даже. Было 6 полков, осталось меньше полка к концу сражения. И его дивизию пришлось сменить, там другую потом поставили на эту курганную батарею. То есть это примерно пятая-шестая часть, вот так, да. Сказать, собственно говоря. И причем Паскевич, вот конечно, все отмечают, да, под ним было две лошади убиты в Бородинском сражении. Вот, и он лично водил штыки. Лично? Лично штыки, да. Батальон отдельные водил, да, чтобы ободрить войска и прочее. То есть вот то, что у нас перед глазами стоит из фильма Бондарчука, когда офицер... И видно, что это не младший офицер, а старший офицер вынимает шпагу и идет. Ну, как Багратион, да, в фильме «Банамир», при Фенграбине там, да. И все там за ним дружно пошли. Так вот. Нет, тут это эпоха, так сказать, эпоха, когда, конечно, вообще солдаты любят, когда их ведут, в бой не посылают. Да, да, да. Никогда командир сзади говорит, дай вперед, там, ребята, я за вами дам. А когда он лично пример подает, тогда стыдно вообще даже говоря, просто отставать от вообще командира. Говоря, даже вообще брать, если брать даже Николаевскую эпоху, вот можешь себе представить, чтобы во главе своей дивизии, а это ведь помнится сражение на реке Черной 4 августа 1956 года, чтобы член Государственного совета, генерал-иншеф, да, это имеется в виду ряд, конечно, имеет, да, вот, который, будучи во главе своей дивизии, погиб. получив, ну, по одной версии, я говорю, в одном месте, я, так сказать, есть, говорят, что он, так сказать, был заколот, более достоверные сведения, что он был убит осколком разорвавшейся бомбы. Момент, когда Паскевич достигает своего, так сказать, своей наибольшей перспективы, да, если человек, который называет его мой любезный отец-командир, становится императором, да, то, соответственно, он получает возможность себя проявить как самостоятельный полководец, да, то есть как главнокомандующий. Вот. И для него, конечно, первые три тяжелых войны, которые, в общем-то, прошли, так сказать, которые вынужден был провести Николай I, война с Ираном, русско-турецкая война и русско-польская война. То есть польский мятеж, который перешел в русско-польскую войну. Паскевич здесь себя проявил как главнокомандующий отдельного Кавказского корпуса. Кампания в Закавказье, завершившаяся против Турции, завершившаяся взятием Эрзурума, может быть, менее вызывает критики, чем его последующие, так сказать, события, так сказать, его военной карьеры. В частности, вот как раз и следующая за ней польско-русская война. Здесь есть традиция критиковать Паскевича с позиции тех тенденций, которые проявил предыдущий главнокомандующий Иван Иванович Дебич. Есть и замечательные оппоненты у него, это яркие очень фигуры, вроде, так сказать, Карла Федоровича Толя, любимца Кутуза, выдающегося, так сказать, инженера и генерал-квартирмейстера, который был смертельным врагом Паскевича, так сказать, на всю оставшуюся жизнь и считал, что, в общем, польская кампания была затянута и неоправдана. Но Паскевич был верен своему слову. Он дал, так сказать, дал гарантии, что за три месяца он закончит войну, и он это сделал. Война закончилась почти длившейся свыше суток, так сказать, постепенным штурмом Варшавы, в ходе которой польская столица была взята, и основной очаг сопротивления был подавлен. Вернемся мы к закавказской истории. Я бы не хотел сейчас... Линия его, на его решительность, на продуманность действий, то есть на профессионализм военный и обоснованность решений, она понятна. Я хотел бы вернуться к двум, точнее даже к трем эпизодам вот этой закавказской кампании. Ведь он проявил себя там как очень храбрый генерал. Там меньшим числом, буквально 1 к 10, он противостоял турецким войскам и брал несколько крепостей. Нет, там таких. Такого соотношения не было. У них больше турок было, но не в 10 раз. Это слишком. Слишком, конечно. Да. Это у персов когда, да, там против персов можно и 15, и 20, а вот тут турецкая армия, да. Европеизация персидской и турецкой армии шла очень медленно. Да? Суворов когда-то предвидел, что боеспособность турецкой армии будет все более и более возрастать. Да. То есть численность будет становиться более компактно, так сказать, а качество будет возрастать. Как он сказал, Петра Великого у них не будет, но мерсенеров, то есть наемников, будет предостаточно. Прежде всего, это достаточно высокого класса специалистов, французских, прусских, австрийских, может быть, в меньшей степени, британских, если брать Персию, да? Которые способны, так сказать, вполне способны оказать помощь и турецким вооруженным силам, и персидским вооруженным силам. Вот. Но многое, конечно, зависит от способности эти советы правильно принять. Но действительно, качество турецкой армии значительно уступало русской. Вот. И кавказская армия, там она действительно воевала не числом умением очень долгие годы. Вот. И, собственно говоря, самой сложной задачей была предотвратить, собственно, победа, прежде всего, так сказать, замерение Кавказа, то есть прекращение там партизанской войны, которую вели северокавказские горцы. Вот. Что же касается... С Ермоловым отношения очень сложные были. Да, с Ермоловым в принципе, Паскевича можно критиковать за то, что он первоначально неоправданно отбросил точку зрения Ермолова о том, что Кавказ – это крепость, обороняемая 500 000 гарнизоном. Как он писал, штурм будет стоить потерь, поведем же осаду. Алексей Ермолов, военачальник, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии. В Отечественную войну 1812 года начальник штаба 1-й Западной армии. Прославился при битве при Бородино. После ранения Багратиона он был послан Кутузовым на помощь левому флангу русской армии и по пути выбил французов с центральной батареи Раевского. После Бородинского сражения Ермолов – начальник штаба объединенных армий, затем начальник артиллерии союзных войск, командир гвардейской пехотной дивизии, а с октября 1813-го – командир русского и прусского гвардейских корпусов. Ермолов отличился в битве при Кульме и в сражении при Лейпциге. В 1814-м Ермолов командовал русским и прусским гвардейскими корпусами при взятии Парижа. С 1816 по 1827 года командир отдельного Кавказского корпуса и главный управляющий в Грузии во время Кавказской войны. Осада и создание системы блокады, да, создание, так сказать, линий, войсковых линий, которые должны, так сказать, все более и более сжимать, так сказать, Кавказ со всех, так сказать, по всему периметру, что должно пресечь, так сказать, серьезные попытки существования, так сказать, разбойничьих государств за счет грабежа, так сказать, и работорговли. Эта линия Паскевичем была оставлена в пренебрежении на некоторое время. Он думал, что Кавказ может завоевать, пройти, так сказать, как бы совершив туда экспедицию, да, большой крупной массой войск, что было, конечно, неверно. Он, в этом отношении он быстро понадобился Николаеву на другом, на Европейском театре военных действий, из Кавказа был отозван. Вот. Но его память о нем, конечно, в истории Кавказской войны осталась очень серьезной, так сказать, в летописи Кавказской войны. И, конечно, к прежней, так сказать, по прошествии времени, к прежней Ермоловской линии, без упоминания этого имени, которое оставалось пока не в чести у Николая, Николай Павлович очень поздно признал, что, так сказать, в общем-то, Ермолов тоже в каком-то смысле был жертвой интриг. То есть ему наговорили, так сказать, его оговорили прежде всего перед ним самим. Вот. У Ермолова, как у Паскевича, были серьезные враги. Но оговорить Ермолова было проще, чем Паскевич. Паскевич после окончания войны с Польшей, он сделался главнокомандующим так называемой действующей армии. Действующая армия – это совершенно особое соединение. Это главное ударное, это постоянно существующее в мирное время, так сказать. Армия, нацеленная на западное стратегическое направление, ключевая структура при общем мобилизационном развертывании сухопутных войск России – плюс еще и обладающие определенными полицейскими функциями при поддержании порядка в царстве польском. Вот. Ей Паскевич на этом посту оставался, в качестве, ей, так сказать, он командовал до 1856 года, до самой своей смерти. 25 лет почти. И да. Все военные тревоги, связанные, так сказать, с, прежде всего, конечно, с революцией 1648-49 года в Европе, вот, и последующими за ней военно-политическими изменениями, и затем и, так сказать, события Восточной, или как чаще называют, Крымской войны. Вот, все это связано с его личностью, и он, в общем-то, его стратегические решения и предположения в этих событиях, можно сказать, играют, если не единственную, во всяком случае, очень крупную роль. Мы о них подробнее поговорим чуть позже. Я хочу оставить это вот на... скажем так, на завершающую часть нашей программы, а для этого, до этого мы попробуем проследить его окончательный путь. И я хотел остановиться вот на этих эпизодах Закавказской войны, когда он штурмовал укрепленные районы. Ну, Еревань там. Да, Еревань, крепости. Конечно, Эрзрум, да. Это были крупные такие крепости, которые, значит, турецкий гарнизон удерживал очень успешно. Вот, и тем не менее, он все-таки решался на штурм, а надо понимать, что это была удаленная экспедиция военная, там особых резервов ждать было неоткуда, то есть нужно было рассчитывать сам на себя, и военное поражение, даже незначительное на каком-то этапе, могло повлечь просто крах и катастрофу. Поэтому риск был очень большой, и тем не менее, он отваживался на вот те действия, которые потом привели к безусловной и даже триумфальной победе. Ну тут что можно сказать? Он, конечно, в это время он был довольно еще решительный, действовал, в отличие от Крымской войны под Силистрией. Вот, не боялся еще, сказать, помрачить свою репутацию какой-то неудачей там случайной. Вот, но многое ведь еще зависело от того, что его команды оказались из боевых ермоловских войска. То есть он пользовался плодами в значительной мере трудов Ермолова. Они привыкли, эти войска на Кавказе все время воевали с горцами к таким вот активным, энергичным действиям. Вот. Тогда было сослано много декабристов, талантливых офицеров, типа там Бурцева и прочее. Вот. Они, кстати, он поручал самостоятельные экспедиции, зная, что они сделают, они способные. Так? Вот. Они, например, Бурцев, там, Муравьев, они сняли турецкую осаду с этого Сахалциха. Подсакевич сам лично туда не пошел, он послал эти отряды, они сняли эту осаду, отбили турок. Вот. Значит, в дальнейшем он не мог везде сам лично быть. Да? Вот. Он тоже активно использовал вот эти ермоловские вышки офицеров, которые были под его командой. Он поручал очень ответственные им задания, они всегда с успехом выполняли. Но поскольку он был главнокомандующий, естественно, основные, сказать, заслуги, слава ему, сказать, все. Перепадало. Ну да, и хотя... титул Ереванский, это да, же. Ну вот, кстати, сражение при Ганже, Елизаветполе, да, за что он получил золотую шпагу, осыпанную бриллиантами, и с надписью «За поражение персиан при Елизаветполе». Там же главную роль сыграл Мадатов, генерал, который командовал первой линией русских войск, и своими умелыми манерами прогинул перса, а Паскевич оставил подкрепить его и завершить победу. Вот. Ну, опять же, главная, сказать, заслуга Паскевичу досталась, естественно, слава, поскольку он главнокомандующий был. Вот. Потом из-за интриг Мадатова на время отстранили. Вот. Так что ермоловский генерал был. Там вот сложные были очень интриги эти взаимные отношения между Ермоловым и Паскевичем. Так что, когда его направил в 26-м году после коронации Николая I, он формально его подчинил Ермолову. Хотя войсками непосредственно должен был командовать Паскевич. Вот. Значит, в 1926 году там особых активных действий не было. Они отражали в основном набеги персов. Там. Вот. А на 1927 год Ермолов и Паскевич послали свои планы следующей кампании. И генеральный штаб утвердил план Ермолова, который показался ему более оптимальным. Вот. Но из-за жалоб на Ермолова, там, в том числе и Паскевич писал на него, сказать, жалобы, царь снял Ермолова и назначил Паскевича, главнокомандующего Кавказским корпусом, поручил все ему. В этом плане вот эти отношения, когда он был, собственно, причастен к смене Ермолова и к тому, что царь удалил его, сказать, он не доверял Ермолову, считал, что он связан с декабристами и прочее. Вот. Там прямых связей не было, но какие-то там у него были определенные тогда контакты. Тогда вся элита была связана между собой. Тут военная – это остроконкурентная среда. Да, да. Есть старинная история трения между азейцами и столбовыми московскими дворянами. Да. Есть Ермоловская фронда «Государь, сделайте меня немцем». Да. Эти люди редко пропадают, да. И так далее. Но здесь, Евгений Вячеславович, я бы хотел все-таки, я бы не стал объяснять боеспособность Кавказской армии обязательным присутствием там офицеров-декабристов. Думаю, что здесь речь идет, прежде всего, о специфике театра военных действий, да, о том, говорю, что армия была великолепно, да, адаптирована к этому, сказать, как раз к этому. Вот это очень был важный компонент политической системы Николая I, простите, военно-политической системы Николая, который был утрачен впоследствии. Это наличие группы независимых главнокомандующих на важнейших стратегических направлениях. Главнокомандующий в отсутствии государя обладает властью его величества. Да? Которую можно отстранить только особым высочайшим манифестом. Теперь, что касается Силистрии, сразу скажу, Силистрия – это была особая стратегическая ситуация. И здесь дело не в нерешительности Паскевича, в чем бы упрекали, а в более трезвом понимании большой стратегической перспективы. Потому что осада Силистрии велась, во-первых, по личному распоряжению, под давлением императора. И Паскевич изначально был против этого. И самое главное, Паскевич, вот есть образ очень хороший, он садится на табурет, так сказать, перед осадой крепости и смотрит куда? Он смотрит на Карпатские перевалы. Там он получает разведданные о быстрой концентрации австрийской армии, которая сейчас ударит нам в тыл. И именно поэтому, зачем нам нужно, ну что, того, что мы перешли Дунай? Во-первых, мы упираемся во французский корпус, который уже высажен под Варной, да? Но ведь цель Паскевича была в чем? Он пишет Меншикову, что он пишет письмо, что моя цель такая, что я, находясь, удерживаясь пока здесь, я притягиваю на себя десанты союзников. Они пока подварные, потому что когда я уйду, они будут искать другой путь, в другое место для высадки на Черном море. То есть, ну, подтекст. Это не говорится прямо, но это подразумевается. Вот это очень важный момент, потому что Паскевич – это уже события, которые связаны с весной 1854 года. Вплоть до самого лета, он с начала 1854 года, он будет убеждать императора, что Дунайские княжества, которые, оккупацию которых мы избрали только в условиях, только для того, чтобы оказать давление на Турцию, не более этого. потому что все, что касалось, я сейчас все-таки забегаю вперед, потому что, ну, стратегия есть стратегия. Стратегия – самый сложный момент. Объяснить действия главнокомандующего, где он полностью самостоятельный, где, так сказать, на изолированном театре военных действий, так сказать, каким было, так сказать, Кавказ и Закавказье, это гораздо проще. А вот объяснить стратегию России в Восточной войне – это куда сложнее. Так вот, здесь надо иметь в виду, что в тот момент Паскевич, именно на рубеже 1953-1954 годов, где-то на конце, в начале, он постепенно пришел к выводу, что Россия остается одна против всех остальных великих держав. Да? Да, это и тема вот исторического одиночества. И поэтому он писал, вот я, если, так сказать, мне будет предоставлено время, даже, так сказать, и существует, может быть, самый драматический момент в его карьере, так сказать, это у нас есть памятник этого момента, это записка его 28 февраля 1954 года. Если вы мне отдельно предоставите слово, когда вам будет удобно для этого, я даже мог бы кое-что из него процитировать и прокомментировать. Вот, не тяжело ли ему было, идя по пути традиционной военной карьеры, где вот есть приказ, есть противник, есть складывающаяся тактическая обстановка, решать боевую задачу. А тут происходит переход уже к стратегическому планированию, фактически он становится политической фигурой. И главное, что ответственность, которая ложится на боевого офицера, она очень серьезная. Вот впервые он столкнулся с этим, когда он был назначен уже отдельным главнокомандующим Кавказской армии, когда Ермолов оставил свой пост. И вот тут есть ли какие-то воспоминания или какие-то свидетельства о его отношении к службе? Изменилось ли что-нибудь в его подходах и каких-то, может быть, в личных письмах он пишет об этом? Потому что это очень важный момент, об этом, как правило, не говорят, не пишут в таких хрониках, да, а вот многое зависит тогда от человека. Правильно принять решение и выбрать те источники, организовать приток сведений и информации для принятия политических решений, а главнокомандующий – это, в первую очередь, стратег. Ну, источники есть, очень большая переписка его с императором. Да. Угу. Очень большая часть использована, да, при сохранении. Значит, есть семитомная биография такая. Значит, ну, биография не замысловатая. Это Щербатова, да? Да, Щербатова, совершенно верно. Там очень обильно использована переписка, ну, почти без комментариев. Да. Напечатаны приложения к этой переписке, довольно крупные, ну, правда, за более поздний период. Что касается других вещей, то в основном, ну, да, мнение Паскевича известно, так сказать, ну, в материалах, которые посвящены польско-русской кампании. Ну, разумеется, официальная сторона известна, так сказать, и его, так сказать, пребывание в качестве наместника Кавказа, так сказать. Но что касается мемуаров, то мотивы, скажем так, мотивы его действий, они, конечно, с трудом вычленяются из общего потока, общего очень непростого потока, так сказать, вот этих конкурирующих тенденций, а поскольку это высшая военная политика, это всегда имеет место. Что касается вот Кавказа, это проще. Уже Польша, уже сложнее. Да? Ну, а уже, так сказать, период последнего семилетия царства Николая I, это особенно сложно. Очень часто я встречал в оценках деятельности Паскевича, он на Кавказе, в частности, первый раз я это обратил внимание, он очень берег личный состав. Ну, о солдатах он всегда, он же наполеонские войны, когда он избегал потерь, пытался вот договориться, чтобы сдались без боя. Ну, обычно там, он всегда предлагал, да, когда вот, ну, вы знаете, и Карфер, и Румф, сначала сдаться предлагал, да, когда отказывались, тогда он начинал штурм, и опять, если они, допустим, выражали желание прекратить сопротивление, он всегда охотно соглашался. Вы знаете, вот в этой связи, я думаю, что здесь важен другой аспект. Дело в том, что Паскевич очень рано и быстро осознал значение военной администрации. Что касается интендантской службы и снабжения, он очень тщательно создавал магазины и боевые, так сказать, запасы для ведения кампании. Продовольственные, так сказать, и запасы вооружения, так сказать, и боевого питания. Здесь в этом отношении очень яркий эпизод – это венгерский поход 1649 года. Вот период, где сколько наговорили про нерешительность, там, про вялость действий, там, про все, вот этот поток идет. На самом деле, вот давайте себе представим, да, что собой представляла эта кампания. Паскевич шел по абсолютно разоренной, более чем годичной войной стране. Венгрия была просто опустошена. Да? Продовольствоваться огромной армией было негде. Да? Вот. Более чем 100-тысячная армия, которая перешла Карпатский перевал, так сказать, и спустилась на венгерскую равнину, продовольствоваться было негде. Нужно было создать огромные, так сказать, коммуникации, протянуть их, так сказать, из царства, из, так сказать, из Трансильвании, значит, через Трансильванию, так сказать, с помощью Лидерса, так сказать, из Молдавии и Валахии. Вот эти вещи необходимо было сделать, прежде чем обеспечить успешный, так сказать, успех, собственно говоря, ну, в самой кампании, военный успех. Теперь, что касается его полководческих результатов, то он в этой кампании действовал просто блистательно. Блистательно с точки зрения самых высших требований военного искусства того времени. Он заставил главную неприятельскую армию капитулировать, не вступая в генеральные сражения. Он ее посадил в стратегический мешок между Тисой и Дунай. И все. То есть он рассчитал переходы и движения с учетом самой наивысшей ее активности, таким образом, чтобы, так сказать, в конце концов петля замкнулась. Даже при всем том, что некоторые военачальники, типа того же Засы, который слишком активно повел бой в самом начале, он притянул на себя силы, так сказать, венгерские силы Дёрдя, которые нужно было, чтобы они отступали дальше. Даже учитывая, что вот эти все нюансы, основная, так сказать, стратегическая задача была решена. И решена ее качественно, с минимальными потерями, которые, так сказать, которые здесь, в общем, с минимальными потерями для всей армии. Ну, я хотел добавить, что действительно такого блеска, как вот громовые победы там Суворова, Наполеона, там полностью разгромлены, там армия разбежалась, вот, такого не было действительно. И вот оценки действительно очень противоречивые вот этого похода венгерского. Вот. И основания, в принципе, для критики тоже ведь есть. Потому что Паскевич уже в этом возрасте уже был недовольно пожилой, он за свою репутацию все-таки боялся в случае случайной какой-то неудачи. Это же все, предыдущие победы, все это. Вот Суворов не боялся, он с самого конца жизни он смело на карту все вставил, все свои славы. И побеждал. Наполеон не боялся. А вот многие полководцы, типа Евгений Савойский, да, они к концу жизни стараются не рисковать особенно. Ну, вот все свои победы сохранить и более-менее осторожно действовать, чтобы случайно вдруг не потерпеть какую-то неудачу и прочее. Вот. Есть данные, что он говорил, что войну мы выиграем одними маневрами, без генерального сражения. Просто вот будем их гонять, загоним вот в угол, как при Вологоше, там, зажмем между нами русскими и австрийцами и вынудим сдаться. Вот. Зачем мы зря кровь проливать? Вот. А есть данные наоборот, говорят, что он держал все силы, всю армию почти в кулаке, а мы же превосходили, у них 30 тысяч было венгров, там 30-40, а у нас 100 тысяч у Паскевича и 50 тысяч из Молдавии, Валахии, Лидерса и Гротингена вошли. Я только добавлю, что венгры были, и мы были рассредоточены, и венгры были достаточно рассредоточены, вот. А всего в целом их армия была раза в 2,5 больше. Если брать все, что у них было, чем мы располагали. Нет, ну, взять какие-то отряды, какие мелкие, которые там были рассеяны, но... Вот, так, есть такая точка зрения, просто, что... простите, победа при Велавише определяла результат всей кампании, потому что, ну, это конечно, самое, счете, самое, да, крупное венгерское соединение, поражение которого влекло за собой, да, так сказать, да, да, все, да. Поэтому есть было такая точка зрения, что он хотел навязать им генеральное сражение, пользуясь численным проходством, у него армия держала в основном в кулаке, вот, но венгру это было невыгодно, они искусно, Гергей уклонялся и уводил все время. В конце концов, Паскевич его загнал, поймал в ловушку манерами своими, да, без крупных боев, но под Каморным там наиболее крупное было такое, значит, сражение удачное. Вот. Но потом вот один аспект, да, вот мне не совсем понятен. А венгры предпочли нам сдаться. Они были зажаты между русскими и австрийцами, но они австрийцев ненавидели, они предпочли русским сдаться. Они к нам лучше относились. Есть письмо, есть замечательное письмо генералу Ридигеру, командующего венгерской армии, Артура Дёрдя. Да, вот. Специально об этом. И когда вроде они сдавались, они вроде, ну как... попросили пообещать ему, что мы не выдадим, да, их австрийцам. Дёрдь даже написал, что честное слово. Я прошу ваш генерал, прошу вас стать своим корпусом между мной и австрийской армией. Но если за мной по пятам будут идти австрийцы, я обещаю от имени всей моей армии, что я буду драться насмерть. Вот. Да. Мы все погибнем, но австрийцам не сдадимся. Поэтому прошу вас стать и принять нашу сдачу. Да. Вот. Но, то есть это было особо оговорено, конечно. Когда они сдались нам, и они рассчитывали, что мы их австрийцам не выдадим, а, не знаю, Паскевич был с этим согласен, но Николай приказал выдать, и австрийцы там многих казнили. Ну, приказал, там... Во-первых, он не приказал просто выдать, да? Во-первых, австрийский император Франц Иосиф, да, дал честное слово, что никто из пленных венгерских генералов не лишится жизни. Австрийский-то дал, но как они держат свои слова, в общем-то, было известно. Фельдмаршал Хайнау, так сказать, их подверг смертной казни, так сказать, и, а император потом, так сказать, как говорится... пожал плечами, что это вот Гайнау действовал сам. Ну да, стрелочник. То есть, короче, перевел стрелки на него, вот так вот. Но сама по себе акция вероломная, конечно. Николай Павлович был крайне этим возмущен, но кстати, дело было сделано. победа Венгерской революции, что это такое? Это победа политических планов верхушки, элиты, которая хочет на территории, где этнические венгры составляют 40% населения, построить венгерское национальное государство. Одному из них даже приписывают фразу, ну, по легенде, это якобы Лаюш Кошу сказал, так сказать, но надо еще уточнить, конечно, в источниках. Национальные меньшинства подобны раковой опухоли, их невозможно лечить, их надо вырезать. Вот победа революции, это была бы, можете себе представить, что это было такое, это была бы огромная, так сказать, зона нестабильности у русских границ. Да? Рядом находится Польша, и польские эмигранты активно участвуют, так сказать, активно борются в составе венгерской армии, очень многие. Да? Герои, так сказать, и участники войны, польско-русской войны 1930-31 годов. И вот в этих условиях, поэтому Николай, который тянет до последнего, да, до тех пор, пока не вмешательство России в события в Европе становится просто невозможным с точки зрения нашей безопасности. Европейские революции 1848 года, которые называли «Весной народов», начались 12 января 1848 на Сицилии, а затем распространились на многие страны Европы. События 1848 года сильно сказались и на общей ситуации в России. С одной стороны, русские войска участвовали в подавлении национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I подтвердил, что он будет неукоснительно бороться с революционной заразой в Европе. С другой стороны, внутри России начались поиски собственных внутренних врагов – революционеров. События 1948-1949 года в российско-венгерских и в русско-венгерских отношениях, а я немножко занимался этим, это очень такая тонкая, сложная, очень болезненная тема, начиная вот с известного венгерского поэта Шандора Петофи, который вот исчез во время этих событий, ну, и по легенде казаки был убили, да. Зарублен русскими казаками, там еще есть разные мифы. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот пятна, они до сих пор, вот, прошло столько времени, они все равно присутствуют. И вот этот разговор, который сегодня вот у нас состоялся, и вот эта очень тонкая тема с выдачей венгерских офицеров австрийской армии, и то, что они там погибли. В основном они именно из-за этого на нас вот так вот затаили обиду. Русской армии... И жандармы Европы после этого именно кличку нам приклеили. Да, приклеили это немецкие либералы, кстати говоря. Но добавим к этому, что, простите, первые, кто осуществили военную интервенцию во время событий 48-49 года в Европе, кто это был? Это был Наполеон III и французы, которые, так сказать, ну, в Италию послали, которые вступили в Италию, это с территории Италии, да, на территорию папского государства, подавили революцию в Риме и восстановили там власть, светскую власть папы, репрессировав местных, так сказать, римских республиканцев. И никто их жандармами Европы не назвал. Но они же цивилизованная страна. Все зависело от того, как, так сказать, как говорится, кто раздражает и кого не любит больше. Да? Для немецких либералов, которые вот это, кстати, запустили эту кличку, как раз для них больше, так сказать, неприятен был Николай I в данном контексте. Переходим к Польше. Вы хотели документ один. Значит, вы знаете, Польша, это документ касается не Польши, а событий непосредственно Восточной войны. Ну да, ну да. Собственно говоря, изначально, когда обсуждался вопрос по мере развития Восточного кризиса, так сказать, изначально обсуждался вопрос, как нам действовать, да, каким образом добиться, чтобы Турция выполнила наши, так сказать, требования. Оккупация Дунайских княжеств в этих целях была предпринята для того, чтобы оказать давление на Турцию. Да. План предположения о десанте на Босфор могло рассматриваться только как высылка передового отряда русской армии, потому что следом за этим сухопутная армия должна была проложить коммуникацию через Балканы, Болгарию, да. Потому что снабжать по морю, по морю корпус, который будет удерживать Босфор, мы не можем. У нас нет для этого транспортного тоннажа. Это все знали. Это да. Теперь, что касается дальнейшего развития событий. Но в ходе этого Австрия восприняла присутствие русских в Дунайских княжествах как угрозу для себя, предъявила России ультиматум, да? То есть присоединилась, так сказать, в более мягкой форме фактически к ультиматуму Англии и Франции. Вслед за этим отказалась подписать нейтралитет и фактически тоже присоединилась в мягкой форме к этому ультиматуму и Пруссия. Да? Вот с этого момента фактически, да, Николай Паскевич начинает осознавать, что Россия оказалась в особых условиях, так называемой стратегической внезапности. Да? Внезапность бывает нескольких уровней. Внезапность бывает тактическая, какого-то оперативного, так сказать, уровня, да, и стратегическая самая опасная, потому что стратегия не терпит никакой импровизации. Именно поэтому здесь показывается самая самая, так сказать, самая наивысшая осторожность. В чем она заключалась? Россия оказалась одна в состоянии полной политической изоляции против коалиции великих держав, готовых, так сказать, начать с ней войну, и также в условиях военно-политического противостояния со всеми остальными великими державами, и не только великими. Да? Вот это было очень редкое явление вообще в новой истории, в истории великой державы. И надо учесть то обстоятельство, что впоследствии, так сказать, и не понимало и русское общественное мнение, так сказать, и отказывалось воспринимать историографическая традиция, что ни одна империя в мире таких войн никогда не выигрывала. Это была единственная в новой и новейшей истории война, которую Россия вела, будучи без единого союзника в Европе. Ни до этого, ни после этого такого больше не было. Вот в этих условиях Паскевич это понял очень быстро. И сразу понял, что это не 12-й год. Да? Сохранился документ... Тем более не 13-й и 14-й да. год, когда коалиция была в другую сторону. Сохранился документ, его записка, написанная, так сказать, лично его рукой, там, дрожащий почерк, буквально весь, так сказать, он писал в огромном волнении и напряжении, так сказать, записка 28 февраля 1854 года, который об этой стратегической, вот в которой он об этой стратегической внезапности и заговорил в качестве первого военного советника императора, самого прославленного русского военачальника, официально прославленного, который, в общем-то, о котором государь говорил, что ты слава моего царствования, он начинает говорить с ним совсем о другом, да, о той трагическом, положении, в котором находится страна. «Четыре европейские державы предлагают нам свой ультиматум. Мы находимся в том положении, что теперь вся Европа против нас на море и на сухом пути. Англия, Франция, Турция уже объявили войну. Австрия, можно сказать, на их стороне. Пруссия будет также вскоре увлечена. Никогда Россия не бывала еще в таковых тяжких обстоятельствах». Дальше он вспоминает 12-й год и пишет, что именно как раз в 12-м году вот этой самой стратегической внезапности не было. Наполеонское вторжение такового из себя не представляло. Он пишет: «При императоре Александре Павловиче в 1812 году Англия была за нас. С Турцией успели заключить мир. Неограниченное властолюбие Наполеона заставляло задолго предвидеть 1812 год и дало нам полтора года на приготовление. В 1810 году могли бы начать уже формирование новых полков. Весь 2011 год устраивали магазины резервов в тылу, и потому в 1812 году, начав отступление до самой Москвы, пополняли убыль войска к резервами. Фланги наши были свободны, и все средства Англии в нашем распоряжении. Россия могла выдержать со славой борьбу с Наполеоном. Но теперь масштабы той войны, которая вырисовывается перед Россией, заведомо естественные пределы ее возможностей превышают. Ныне обстоятельства так быстро изменялись, что не дали нам возможности приготовиться. Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, нельзя уже сомневаться, что Пруссия будет действовать вместе с Австрией против нас. Имея двух неприятелей в центре, тогда как десанты французов на Черноморских берегах в одно время с австрийцами из Трансильвании выйдут на коммуникации нашей Дунайской армии, а пруссаки обойдут наш фланг в Литве, мы уже не можем держаться ни в Польше, ни в Литве, а отступая, не найдем магазинов». То есть война при таком раскладе сил угрожает России неминуемые потери царства Польского, Литвы, Белоруссии и правобережной Украины. Дальше он пишет: «Европа может повторить кампанию 12-го года, но, вероятно, избежит ошибок Наполеона. Она будет вести войну методически, отбросит нас за Днепр и, отняв Польшу, усилится нашими же крепостями в царстве и Литве. Несчастья и потери тогда России трудно теперь предвидеть, и нужна будет счастливая война, чтобы вознаградить их и прийти в прежнее положение. Таковы, мне кажется, неизбежные последствия войны теперь против всей Европы. Пока она в соединении, мы с ней бороться не в силах». Теперь, чтобы выиграть время, что нужно сделать? Нужно вывести войска из Дунайских княжеств на заранее подготовленные позиции на Днестре, а затем необходимо всеми силами затягивать войну. Тогда может появиться реальный шанс удержать австрийцев и пруссаков от вооруженного выступления против России. И далее он завершает записку таким призывом. «Конечно, больно для самолюбия каждого русского решиться теперь уступить, но со временем Россия поймет, что от того зависела ее судьба и благословит как спасителя того, кто великодушно решился теперь на пожертвование». Вот это очень важный принципиальный момент. Россия полтора столетия шла от победы к победе. Общественное мнение воспитано в духе, что мы полностью самодостаточны, да? Что нам никто не нужен. Понимаете? Это секрет. А секрет заключается в том, что есть пределы естественных возможностей, о которых публика не задумывается, и общественное мнение не привыкло думать и обсуждать, и вообще, так сказать, отчасти по вине самого Николая I. В этом надо, так сказать, надо с этим согласиться. Режим цензурного террора, который напрасно раздражает общество, в котором уже резко возрос уровень общественного образования, так сказать, и интеллектуального развития, которое нуждается в перспективе расширения публичной сферы. А Николай этого не осознает. Да? Это те результаты, которые принесла, так сказать, политика министерства народного просвещения Сергея Семеновича Уварова, санкционированного самим же Николаем. Николай это все сделал, а как распорядиться этими результатами, этими процессами, он не знает. И да. Вот Паскевич здесь, вот он предлагает фактически, оказывается, так сказать, вместе с императором в такой драматической ситуации. Что может их извинить? Весь 18 век – это эпоха фактически непрерывных морских войн Великобритании, ну тогда, да, уже, пожалуй, Великобритании, так сказать, и Франции, да. Первая половина 19 века – это наполеоновские войны, затем очень длинное взаимное подозрение, особенно британское по отношению к Франции. Кто мог предвидеть, что эти две державы заключат военный союз против России? Это было чрезвычайно сложно сделать. Да? Потому что вся история, как говорится, говорила против этого. Да, весь исторический опыт. Крымская война, и здесь да. ответственности, Первая мировая, как некоторые ответственности называют. С Николая и Паскевича это не снимает, я оговорюсь, но у них есть определенная доля оправдания. Вся дальнейшая стратегия России в Восточной войне была построена в основном на расчетах и предложениях Паскевича. Вот, и важно было еще то, что, собственно говоря, Пруссия вскоре заключила с Австрией оборонительный наступательный союз, оборонительный союз, который, так сказать, мог, так сказать, в определенных условиях, так сказать, он перейти в наступательный союз, который предусматривал совместные действия в случае угрозы Германии. Да? Это означало, что предложение барона Жемини, который предлагал нанести упреждающий удар по австрийцам, не дожидаясь, пока они сами выступят против нас, да, теперь становились крайне опасными, потому что если хотя бы один русский батальон переходит австрийскую границу, значит, мы имеем дело со всей Германией, со всей Пруссией, и еще позади, так сказать, 500 000 солдат Германского Союза потенциально. Вот, значит, нам остается, так сказать, удерживать Австрию от нападения и стремиться, так сказать, стараться свести наши потери в Крыму, так сказать, к минимальному уровню. Изолированный Крымский театр военных действий, он, собственно говоря, оставлял мало возможностей для того, чтобы Николаевская армия проявила свои наилучшие качества. Да, те, которые нужны в большой маневренной европейской войне. Там была война осадная или позиционная. Война в теснинах. Вот, война в горных условиях, так сказать, в крайне тяжелой местности. Вот. Но важно то, что в качестве наихудшего исхода это могла быть потеря Севастополя, который с потерей, так сказать, Черноморского флота переставал, так сказать, собственно говоря, уже отыгрывал свое стратегическое значение, хотя и сохранял пока еще моральное. Мы удерживали время, выигрывали время, и затем войну. В принципе, Паскевич предсказывал, что нам удастся истощить армию противника, и 11-месячная оборона Севастополя это сделала, да? А затем там будет патовая ситуация. Я хочу на этом прервать как бы наш разговор вот сегодня, потому что мы вышли на очень серьезное обобщение, на которое, честно говоря, мы даже не планировали в начале программы. Личность к этому Паскевич Мы специально сказали, что Паскевич, его личность, деяния и тот фон исторический, на котором происходят эти события, важны именно для понимания ситуации тогда в Европе, в частности, и той роли, которая отводилась России в вот так называемом мировом историческом процессе. И он, к сожалению, не совсем совпадает с теми стереотипами, которые сложились сегодня у нас в понимании этого периода. Я думаю, что мы обязательно вернемся к теме и польского восстания, и действий Паскевича и русской армии в Польше. И вот эта линия на точку, которая была уже в царствовании Александра II поставлена, когда мы были в одном переходе от Константинополя, вот это чувство исторического одиночества, когда было сказано, наиболее остро, первый вот этот звоночек был во время Крымской кампании, а вот этот самый серьезный, и еще, может быть, более серьезный, чем тогда, кризис был вот уже при Александре. Не было крепостного права, были железные дороги, а способностей в одиночку воевать с перспективой, так сказать, изоляции не было. Вот как не было и в Крымской войне. Я благодарю за сегодняшнюю программу. Спасибо большое. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся, чтобы вновь поговорить о русской истории и об экскурсах в нее. Всего вам доброго. Наша программа завершена. Спасибо. До свидания. Спасибо еще раз. Спасибо.